Глава 25. Если ты знаешь, что что-то может пойти наперекосяк, и ляжешь костьми, чтобы этого не допустить, наперекосяк пойдет что-то другое. Неизвестный автор. Неожиданно дисциплина гадания стала трудной для меня. Дело не в том, что мне не давался предмет, а в том, что все получалось неправильно. Видеть будущее – это такое бремя, просто не передать словами. Все началось на первом занятии, когда мы перешли к практике. Студенты со способностями к прорицанию расположились отдельно от остальных в небольшом помещении с удобной мебелью, где Пиграна и учила нас контролировать свой дар. У кого-то получалось легко, у кого-то нет. Я относилась к первой категории. Стоило закрыть глаза, как опять выплыло черное пространство с красными ниточками. В этот раз я ничего не трогала, но меня потянуло к одной из ниток, и вот я перенеслась в тело мужчины, смотрящего на Диму и незнакомую девушку. «Как ты мог? Я тебе верила, а ты предал меня!» — крикнула светловолосая драконица. «Ты мне верила? Да ты отвернулась от меня, когда мне больше всего нужна была твоя поддержка!» — прорычал дракон. «Я не отворачивалась! Ненавижу!» — заплакала его собеседница. Неожиданно девушка размахнулась и ударила Диму по лицу. Мужчина, в теле которого я в этот момент находилась, почувствовал досаду. А потом меня выбросило обратно. Все повторилось. Я лежала на этот раз на диване. Надо мной склонились Пиграна и Дима со Славой. «Надя, но я же просила!» — воскликнула преподавательница. «Я ничего не делала. Оно само!» «Ты что-то видела, да?» — спросила меня провидица. Мой взгляд непроизвольно метнулся к Диме. Тот сразу все понял. С этого момента моя жизнь еще больше осложнилась. Дима преследовал меня и постоянно просил рассказать, что я видела. Рассказать я не могла. Вот не могла и все. Я не знаю, где это произойдет. Не знаю, кто эта незнакомка. Не знаю, чьими глазами смотрела на все это. Пиграна предупреждала об эффекте блока. Дар сам знает, что можно поведать из увиденного, что нет. И не позволит нарушить запрет. Единственное, чем я могла помочь Диме – советы. «Надя, ну хоть намекни. Есть же много способов, как обойти запрет», – увещевал меня дракон. «Лучше послушай меня и запомни. Женщины любят ушами, понял? И постарайся быть выше всяческих ссор». «Прекрати мне рассказывать глупости. Я тебя о чем спрашиваю?» «О том, что лучший способ заставить женщину замолчать – это поцеловать ее. Правда, убедившись, что нравишься ей, а то будет ай-яй». «Надя!» И так без конца. В итоге Слава перестал с нами ходить, ведь находиться рядом, по его словам, стало невыносимо. Через некоторое время я еще раз провалилась в свое видение. А потом снова и снова. В итоге занятие на некоторое время пришлось прервать. Пиграна сказала, что ей нужно подумать. Ситуация оказалась неординарной, и прежде чем выбрать методику обучения, следовало многое учесть. Я гуляла в парке и щурилась на солнышке, уже зимнем. Снег напоминал о родине, отчего поднималась тоска и грусть. Как же там было хорошо. Ни проблем, ни драконов, ни учебы. Жизнь была проста, только я не ценила того, что имела. Поэтому, наверное, и загремела сюда. «Надя!» Обернувшись на окрик, я увидела спешащих ко мне ребят. «Ты переживаешь из-за того, что случилось на занятии по зельеварению?» Поинтересовался осторожно Слава. Дима угрюмо молчал. Недавно мы поссорились. За полтора года мы основательно притерлись друг к другу, постоянно идя на уступки, но сильные ссоры случались до сих пор. Как же облегчили жизнь постоянно обновляемые мною коконы. Они хорошо скрывали наши эмоции. Сквозь броню пробивались только сильные чувства. Дима явно расслабился и начал приударять за девушками. Пока он с ними не испытывал сильных чувств, Мне было все равно. Но дракон запустил учебу. Это противоречило моему плану стать сильной тройкой, чтобы в итоге прикончить Велора. А сейчас и вовсе грозило исключением. На последнем занятии по зельеварению Искар об этом прямо так и сказала. «Нет, я не злюсь. Но мне кажется, кому-то нужно съездить домой и разобраться со своим физическим состоянием». «Месяца мало», – пробормотал Дима. «Однако», – удивилась я. Дракон покраснел. «Я не в том смысле», – прошипел он. «И в том тоже», – рассмеялся Слава. «Драконы очень страстные существа». На это я только возвела очи горе и позвала ребят на обед. «Сегодня у нас выходной, и можно просто отдохнуть. Пока мы шли к корпусу, я вспомнила, когда возникли проблемы. В начале второго курса у нас началась практика по зельеварению. О, это просто моя мечта! Какое удовольствие доставляли мне эти занятия! Зелье определенно моя страсть. На практику я ходила с огромным удовольствием. Четкая, хорошая, а главное, полезная наука. В отличие от гадания, ее я не боюсь. А после того, как Искар заметила мой талант, она предложила посещать факультатив. Но предмет давался не всем. Славе удавались простые зелья, сложные я практически варила за него, а вот Дима... То, что получалось у него, даже с моей помощью, не передать словами. Запоминающийся случай произошел вскоре после начала года. Искар, как обычно, начала объяснять задание. «Сегодня вам нужно приготовить зелье любви». Она сразу же завладела вниманием всех девушек, да и ребят тоже. Все хотели овладеть новыми возможностями и узнать о новой опасности. «Это зелье не может создать настоящее чувство, но может привязать к вам человека сексуальным желанием и поддельным слепым обожанием. Очень интересно, может сварить его и подсунуть братцу Димы? Но противоядие сварить еще тяжелее, чем само зелье, и оно не всегда может подействовать так, как надо. Это зависит от характера привороженного». «Не, плохая идея. Учитывая натуру Велора, может еще и выйти боком. Поэтому такое зелье крайне опасно и редко применяется. Но сегодня мы попробуем его сварить. Естественно, я сразу же после приготовления изыму его у вас. Ингредиенты для зелья любви очень редкие, и найти их очень сложно. К тому же в нашем государстве за использование этого средства существует наказание. 40 ударов магической плетью. А того мага, что его приготовил, запечатывают. Вопросы?» Я подняла руку. «Да, Ранер. Тогда зачем нас учить тому, за что наказывают?» Искар улыбнулась. «Наказание грозит только если привороженный подаст жалобу. И его иногда применяют в интересах государства. На это выдается специальное разрешение». «Ну да, ну да. К тому же народ нашего мира строго соблюдает правила и законы. Если нельзя, значит нельзя». Я постаралась скрыть зловещую улыбку. «Я тоже буду соблюдать. Да». «Еще вопросы?» Руку подняла принцесса гоблинов. «Да». «А есть зелье, что вызывает настоящую любовь?» «Ей-то зачем? На нее и так, поди, каждый бросается». «Да». «Но его может приготовить только человек с особым талантом, и точный рецепт никому не известен. Есть много вариантов, но практически все они заканчиваются летальным исходом для того, кого хочешь приворожить. Желаете попробовать?» Группа молчала. Мужчины слегка побледнели. «Жутковато, согласна, но волноваться должны не только они. Как я поняла, зелье действует на всех. Тогда приступим к выполнению задания». И мы приступили. Приготовление зелья действительно оказалось очень непростым. Все нужно было отмерить и перепроверить абсолютно точно. И мне удалось. Но когда я всыпала последнюю порцию порошка из когтя Зихли, я специально отмерила чуть больше, чем нужно. Искар ходила между столами и проверяла результаты нашего труда. И тут оказалось, что никто не смог приготовить зелье любви. Я была практически уверена, что всех магов, способных приготовить это зелье, вообще заносят в особый список. Больше всего удивил Дима. Его зелье просто испарилось, когда Искар попыталась его протестировать и заволокло дымом всю комнату. Дым этот никак не исчезал, несмотря на то, что мы открыли все окна и двери. Помещение не проветривалось. В итоге дым пришлось развоплощать всем преподавателям, кроме Велора, который не обладал магическим талантом. А после того, как все закончилось, я впервые увидела Искар растрепанной. Она вышла объявить, что все улажено, и в конце, посмотрев на Диму, добавила. «Шеферану Коренару, вам я советую посещать факультатив, как и Ранер. Может, мы сможем разобраться с вашими неудачами?» После этого Дима тоже стал посещать факультатив. Но если я достигала результатов, радующих Искар, то Дима нет. А в последние 2 недели он не ходил на дополнительные занятия из-за свиданий. И вот недавно чаша терпения Искар переполнилась. На очередном занятии мы готовили зелье от различных кожных болезней. Притом назначение зелья определялось по последнему добавляемому ингредиенту. Учитывая специфическое задание, все были в защитных костюмах и масках. Отмерять ингредиенты и готовить их к применению в таких условиях очень сложно, но подцепить что-то неприятное хотелось еще меньше. Практически у всех все шло успешно, пока Дима не бросил предпоследний ингредиент. Из-за своей порывистости и невнимательности он в очередной раз что-то напутал и едва добавил образец, взятый у больного, как жидкость в его котле забурлила и начала быстро подниматься. В этот раз Искар не успела вовремя подбежать, и по лаборатории пополз противный липкий туман, как оказалось, еще и заразный. Ор стоял на всю академию.